Господа, по Евангелию, у князя дрогнул голос, несть ни еллин, ни иудей, никто там, все одно стадо. А что ж мы, господа? Князь строго поглядел на всех, кто-то сокрушенно вздохнул. В стаде разве по-разному блеют? А мы, кто по каковскому, всяк по-своему, отсюда и война, и всякая такая дрянь. А ежели бы как стадо, на одном, на великом языке эсперанти весь мир, то настала б жизнь прекрасная и всеобщая любовь до последнего окончания мира. Господа, а мы давно подумывали, богадельню или бы что, и вдруг прямо, то есть в самую точку, растроганный исправник полез целоваться к князю. А за ним и все зашумели, затеснились к князю, умильно зарились на него, как коты на сметану, с любострастием лобызали небритую князеву щеку. Оказался у князя полнёхонек лист подписи. Больше всего тут было девьих имен. Но отрадно, что обнаружила жажда знаний во многих почтенных, немолодых уже людях, записался исправник Родион Родионыч. Левин, аптекарь, отец Петр, протопоп, дворянин Иван Палч. Князь был до нельзя доволен. Никогда еще в Алатыре не было такого страдного лета. Бывало-то румяным летним вечером всяк прохлаждался по угожеству своему. Кто подородней, в чем мать родила, попивал квас в садике под яблонькой. Кто поприлежней сидел над синим омутом, выуживая из клизких линей, кто посмирней пред супругой, под исправника взять на крылечке, исправник чистил вишню Владимирку для варенья. А уж нынче каюк житье прохладным. Как отзвонит в соборе 8 часов, тут какая погода-нибудь, соловьи хоть от натуги тресни, а надо идти к князю на учебу. И только в Алатыре трое дурных в охотку бегут учиться. Костя Едыткин, Глафира Исправникова, да Варвара Протопоповна. Костя являлся на уроке неизменно первым. Ревниво стерег он свое сладкое место рядом с Глафирой. Приносил Глафире на тетрадки, клал их от себя по правую руку, садился и долго ожидал в тихой теме. Глафира, супруга моей жизни, эту ж нерушима. А после ней первый человек, господин почмейстер. В связи его международного языка. Ежели стихи пропечатать на международном языке, так уж это будут знать во всем мире. Хорошо в теме помечтать. К 9 полыхают все лампы, к 9 многолюдна почта, больше всего барышень. Шушуканье, шелест шелковых лент, мигание тайных зеркальцев, зависть змеиная к этим бесовкам, Глафире да к Варваре. Всегда на зубок все знают, так чеканит. Полюбили, не кстати, больно науку. Знаем мы эту науку самую, знаем. Родион Родионыч ходил печальный, жаловался. Жизнь-то на старости лет какие преподносит нюансы из 3 пальцев. Сиди вот с тетрадкой. А главное, при моем почти что придворном звании. Нет, я брошу. А бросить? С князем рассор навек. Прощай все надежды. Нет уж, видно, единородных своих ради придется терпеть. И крепились, терпели отцы. Кряхтя, косаурис на князя, ладили все примоститься поближе к Глафире, либо к Варваре. Леоно эста форта, ладента эста асра, расхаживая громогласно, диктовал князь и нарочно крал окончание слов. Пусть поупражняются. Счастливым светом сиял его странный, бесподбородочный лик. Князь святое дело творил. Князь сейчас был первосвященником. Вот еще немножко. Лет 10-й-другой и наступит всеобщая любовь. Проходя мимо Ивана Павловича, князь приметил.